Глава 11. Я проснулся в тот миг, когда катер коснулся грунта. Гиперион, подумал я, то ли наяву, то ли во сне. Молодой лейтенант, пожелав нам удачи, выскочил из корабля, едва раздвинулись лепестки дверей, и прохладный разряженный воздух ворвался в душный салон. Я вышел вслед за Хентом, спустился по стандартному трапу, миновал защитный экран и ступил на асфальт космодрома. Была ночь. Я не имел ни малейшего понятия, который сейчас час по местному времени. Прошел ли терминатор эту точку планеты или только приближается к ней. Но по всему чувствовалось, что время позднее. Моросил мелкий дождь, пахнущий соленым морем и свежим дыханием влажной листвы. Цепочки огней обозначали далекие заграждения. Два десятка освещенных башен бросали отсветы на низкие облака. Семь юношей в полевой форме морских пехотинцев сноровисто разгружали катер. Я заметил нашего лейтенанта, он оживленно беседовал с каким-то офицером. Небольшой космопорт словно сошел с картинки учебника истории. Колониальный порт времен начала хиджры. Примитивные пусковые шахты и посадочные площадки тянулись на милю с лишним в сторону темного горного массива на севере. Портальные краны и башни обслуживания обступили два десятка военных катеров и мелких судов. А само летное поле окаймляли ряды сборных казарм, украшенных частоколом антенн и фиолетовыми силовыми полями. Перед ними выстроились десятки скиммеров и самолетов. Проследив за взглядом Хента, я заметил движущийся в нашу сторону скиммер. Его ходовые огни высвечивали сине-золотую геодезическую линию гегемонии на одной из юбок. По обтекателям сползали дождевые струи и отлетали от винтов точно обезумевшие бесцветные лоскуты шелка. Скиммер сел, перспексовый обтекатель распался на лепестки и сложился. Мужчина, выпрыгнувший из скиммера, поспешил в нашу сторону. «Господин Хент», — произнес он, протягивая руку, — «я Тео Лейн». Хент ответил на рукопожатие. «Рад познакомиться, господин генерал-губернатор. А это Джозеф Северн». Я прикоснулся к руке Лейна, и меня бросило в жар. Я узнал его. Тео Лейн был известен мне по воспоминаниям консула о годах, когда этот молодой человек служил у него вице-консулом. А также по краткой встрече с ним неделю назад он провожал паломников в плавание на Бенарисе. За эти шесть дней лицо его постарело на годы. Но на лбу лежала непокорная мальчишеская прядь, неизменная, как архаичные очки у него на носу, и краткое, но крепкое рукопожатие. «Хорошо, что у вас нашлось время спуститься на планету», — генерал-губернатор обращался к Хенту. «Я должен проконсультироваться с госпожой Гладстон по нескольким вопросам». «Ну, вот мы и здесь», — пробормотал Хент, морщась от уколов дождя. «Где тут можно обсохнуть?» Генерал-губернатор совершенно по-мальчишески улыбнулся. «Космопорт? Сумасшедший дом? Даже в 6 часов утра? Консульство в осаде. Но я знаю, куда вас отвезти». И он жестом пригласил нас в скиммер. Когда мы взлетели, я заметил, что вровень с нами идут два скиммера морской пехоты. И все же меня удивило, что генерал-губернатор одного из миров протектората сам себе пилот и телохранитель. Потом я вспомнил рассказы консула о деловых качествах Тео Лейна и его скромности и понял, что такая непритязательность вполне в духе молодого дипломата. В ту минуту, когда мы взлетели и взяли курс на город, взошло солнце. Стелющиеся к земле низкие облака словно обвели снизу огненным карандашом. Горы на севере переливались зеленым, фиолетовым и коричневато-красным, а полоска неба на востоке была того ошеломительного лазурно-зеленого цвета, который я видел в своих снах. «Гиперион», — подумал я, чувствуя в горле комок. Я приник щекой к забрызганному дождем стеклу и тут понял, что не последней причиной моего головокружения и растерянности было ослабление контакта с инфосферой. Связь еще сохранялась, в основном по УКВ и каналам мультисвязи, но эта нить делалась все тоньше и тоньше. Такого со мной еще не было. Если инфосферу сравнить с морем, а меня с рыбой, то сейчас я попал на мелководье, а лучше сказать, в лужу, оставленную приливом. Причем вода все убывала по мере того, как мы удалялись от космодрома и кокона его примитивной микросети. Я заставил себя следить за разговором генерал-губернатора и Хента. «Сейчас вы видите хижины и лачуги», — говорил Лейн, заложив глубокий вираж, чтобы мы могли хорошенько разглядеть холмы и долины, отделяющие космопорт от столичных предместий. «Хижины и лачуги» было слишком мягко сказано. Под нами скользили убогие нагромождения фибропластовых панелей, брезентовые полотнища, штабеля ящиков и обрезков пенолиста, покрывающие сплошной коростой склоны холмов и глубоких оврагов. Живописные окрестности восьмимильного шоссе, соединяющего космопорт с городом и окруженного некогда рощами и лугами, превратились в голую пустошь. Деревья извели на дрова и постройку жилищ, луга вытоптали миллионы ног. Город, приютивший беженцев, разросся, насколько хватало глаз. Пустовали лишь вершины гор и отвесные обрывы. Дым от тысяч костров и очагов, на которых готовилась пища, поднимался к облакам. Всюду бегали босоногие дети, женщины несли воду из ручьев, несомненно, до нельзя загаженных. Люди сидели на корточках прямо в поле или стояли в длинных очередях к самодельным уборным. По обеим сторонам шоссе я заметил высокие заграждения из суперколючей проволоки и фиолетовые барьеры силовых полей. Контрольно-пропускные посты стояли через каждые полмили. Длинные вереницы камуфлированных транспортеров и скиммеров ползли в обоих направлениях по шоссе и над ним на малой высоте. «Большинство беженцев — местные жители», — продолжал между тем Лейн. «Но есть и прибывшие издалека землевладельцы из южных городов и из крупных фибропластовых плантаций Аквилы». «Они боятся вторжения бродяг?» — спросил Хент. Тео Лейн бросил взгляд на помощника Гладстон. «Первую волну паники вызвало известие, что гробницы времени открываются», — сказал он. «Люди были убеждены, что Шрайк явится лично за ними». «И он действительно явился?» — спросил я. Молодой человек в старомодных очках неловко повернулся ко мне. «Третья бригада сил самообороны выступила на север 7 месяцев назад и не вернулась». «Вы сказали, что первая волна бежала от Шрайка», — заметил Хент. «А остальные?» «Ждут эвакуации», — ответил Лейн. «Все знают, что бродяги и войска гегемонии сделали с Брешей. И не хотят испытать это на себе, когда очередь дойдет до Гипериона». «Вам известно, что ВКС разрешат эвакуацию лишь в самом крайнем случае», — поинтересовался Хент. «Да, но беженцам мы об этом не сообщаем. И без того Бог знает, что творится. Святилище Шрайка разгромлено, толпа осадила его, кто-то пустил в ход кумулятивные плазменные снаряды, похищенные с рудников Урсы. На прошлой неделе пытались разгромить консульство и прорваться к космопорту, а в Джектауне был голодный бунт». Хент кивнул и обратил взор к показавшейся внизу столице Гипериона. Здания были невысокие, редко выше 5 этажей. Их белые, голубые и розовые стены весело пестрели в косых лучах утреннего солнца. Заглянув через плечо Хента, я увидел невысокую гору с изваянным в склоне ликом печального короля Билли, грустно обозревающего долину. Берущая начало в предгорьях невидимой отсюда уздечки река Хулай, извиваясь, пересекала центр старого города, пропадала в болотистых зарослях плотинника на юго-востоке, а потом разливалась на множество проток, обнимая дельты и половину верхней гривы. После унылой безнадежности трущоб город показался мне безлюдным и мирным. Но когда мы пошли на снижение, я заметил, что по улицам движется военная техника, а на перекрестках и в скверах стоят танки, САУ и зенитки. Полимерный камуфляж машин был намеренно отключен для острастки. Чуть позже появились признаки присутствия беженцев, самодельные палатки на площадях и в переулках, тысячи спящих на тротуарах, словно серые узлы с грязным бельем, ожидающие машину у прачечной. 2 года назад в Китсе было 200 тысяч жителей», — сказал генерал-губернатор. Теперь, с учетом трущоб, около 3,5 миллионов. «Я думал, на всей планете не наберется и 5 миллионов человек», — удивился Хент, — «включая местных жителей». «Совершенно верно», — кивнул Лейн. «Теперь понимаете, почему все идет в разнос? Остальные беженцы нашли приют в других крупных городах — Порт Романтики и Эндимионе. Фибропластовые плантации аквилы опустели. Их поглотили джунгли и огненные леса. Пояса ферм, расположенные вдоль гривы и на 9 хвостах, не производят продовольствие на продажу, а если и производят, не могут доставить товар потребителям. Гражданская транспортная система развалилась в конец». Хент смотрел на приближавшуюся реку. «Что предпринимает правительство?» Тео Лейн улыбнулся. «Вы хотите сказать, что делаю я? Ну что ж, кризис вызревал уже 3 года. Первым шагом был роспуск комитета местного самоуправления. Затем Гиперион официально включили в протекторат. Как только исполнительная власть оказалась в моих руках, я принял меры к национализации транспортных компаний и линий дирижабельного сообщения. На скиммерах теперь летают одни военные, а также к расформированию сил самообороны». «К расформированию?» — переспросил Хент. «А мне кажется, они бы вам пригодились». Генерал-губернатор покачал головой. Он легко, но уверенно коснулся ручки управления, и скиммер по спирали стал спускаться к центру старого Китса. «Пусть бы они просто никуда не годились», — проговорил Лейн. «Но они были опасны. Я не особенно огорчился, когда 3-я боевая отправилась на север, да так и сгинула. Сразу после высадки десантников и морской пехоты я разоружил остальных головорезов из ССО. Основная масса грабежей — их рук дело. Ну вот, здесь мы поговорим и позавтракаем». Скиммер пронесся над самой водой, описал последний круг и совершил мягкую посадку во дворе древнего строения из камня и бревен с замысловато украшенными окнами. Еще до того, как Лейн произнес название «Цицерон», я узнал из воспоминаний паломников старинный ресторан, он же пивная, он же гостиница, расположенный в центре Джектауна и занимавший по 9 этажей в 4 зданиях. Его балконы, причалы и крытые переходы из плотинника с одной стороны возвышались над неспешными водами реки Хулай, а с другой — над узкими улочками. Цицерон был старше, чем каменный лик печального короля Билли, а его сумрачные залы и глубокие винные погреба служили консулу настоящим домом в годы его здешней ссылки. Стэн Левицкий встретил нас у калитки. Высокий, плотный, с лицом таким же потемневшим и потрескавшимся от старости, как каменные стены его здания, Левицкий олицетворял собой Цицерон, как его отец, дед и прадед в былые времена. «Черт возьми!» — провозгласил гигант, хлопнув по спине генерал-губернатора и фактически диктатора этого мира с такой силой, что Тео пошатнулся. «Встали пораньше для разнообразия, дружище. Привезли друзей позавтракать. Добро пожаловать в Цицерон!» Огромная лапа Стэна Левицкого поглотила сначала руку Хента, а затем мою с приветливостью, после которой я долго шевелил пальцами, проверяя, не сломал ли он какой-нибудь. «Или же для вас, ведь вы из сети, уже слишком поздно», — гудел он. «Тогда выпить или пообедать?» Ли Хент, прищурившись, посмотрел на владельца ресторана. «Откуда вам известно, что мы из сети?» Левицкий захохотал басом, от которого флюгера на крыше завертелись волчком. «Ха! Загадка на сообразительность. Вы прилетаете сюда с Тео на рассвете. Думаете, он сажает к себе в скиммер первого встречного? И к тому же вы в шерстяной одежде, а у нас тут нет овец. Вы не военные и не воротилы с плантацией. Этих я знаю. Ипсо факт то-то, вы прибыли с сети на эскадру, а ко мне пожаловали закусить и выпить. Итак?» Тео Лейн вздохнул. «Найди нам тихий уголок, Стэн. Яичницу с беконом и соленую лососину для меня. Джентльмены?» «Только кофе», — сказал Хент. «И мне», — сказал я. Мы шли следом за хозяином по коридорам, поднимались по лестницам, спускались по железным трапам и вновь следовали коридорами. Наконец мы остановились. Потолок показался мне еще ниже, а сам зал темнее, прокуреннее и куда симпатичнее, чем в моих снах. Несколько завсегдатаев проводили нас взглядами, но народу было меньше, чем помнилось мне по снам. Очевидно, Лейн с помощью солдат выдворил отсюда последних варваров из ССО, одно время оккупировавших Цицерон. Мы миновали высокое узкое окно, и я заметил доказательство своей гипотезы — десантную САУ, стоявшую в переулке, и группу солдат на ее броне. Их винтовки, несомненно, были заряжены и отнюдь не холостыми патронами. «Здесь!» Левицкий переступил порог небольшой веранды, нависшей над самой рекой Хулай. Отсюда открывался очаровательный вид на двускатные крыши и каменные башенки Джектауна. «Доми будет через 2 минуты с вашим завтраком и кофе». И гигант с проворством, изумившим нас, исчез. Хенс взглянул на свой комлок. «Минут через 45 катер должен возвратиться на гибриды с нами на борту. Давайте поговорим». Лейн согласно кивнул, снял очки и потер глаза. Я догадался, что он не спал всю ночь или несколько ночей. «Отлично». Он вновь нацепил очки. «Что именно желает знать госпожа Гладстон?» Хент подождал, пока коротышка с пергаментно-белой кожей и желтыми глазами, принесший наш кофе в высоких кружках и тарелку с завтраком Лейна, не удалился. «Госпожу Гладстон интересует, какие проблемы вы считаете первоочередными», — сказал он. «А также, сколько вы сможете продержаться, если военные действия затянутся?» Лейн не торопился с ответом. Глотнув кофе, он внимательно посмотрел на Хента. Судя по вкусу, кофе был натуральный, один из лучших в сети. «Начнем с последнего», — сказал Лейн. «Уточните, пожалуйста, насколько могут затянуться военные действия?» «На несколько недель». «Продержаться несколько недель, может быть, несколько месяцев исключено». Генерал-губернатор принялся за лососину. «Вы видите состояние нашей экономики. Если бы не припасы, доставляемые ВКС, голодные бунты происходили бы ежедневно, а не раз в неделю. Экспорт прекращен из-за карантина. Половина беженцев спит и видит отыскать бежавших служителей церкви Шрайка и перебить их всех, а другая половина мечтает перейти в их веру, прежде чем Шрайк явится за ними». «А вы нашли священников?» «Мы уверены, что при бомбардировке храма они уцелели. Но власти не могут обнаружить их. По слухам, они бежали на север, в башню Хроноса, каменный замок над высокогорной равниной, где находятся гробницы времени». Тут я мог бы поправить Лейна. Точнее, я знал лишь, что за время своего краткого пребывания в Хроносе паломники не видели священников Шрайка, но обнаружили следы кровавого погрома. «Что до очередности задач», — продолжал Тео Лейн, «то на первом месте, конечно же, эвакуация. Затем нужно разобраться с бродягами. И третье, чтобы нам помогли покончить с этой кошмарной паникой из-за Шрайка». Ли Хент откинулся на лакированную спинку стула. Из тяжелой кружки в его руках поднимался душистый пар. «В данный момент эвакуация невозможна». «Почему?» — спросил, словно хлестнул адской плетью Лейн. «Госпожа Гладстон не обладает на данный момент достаточной политической силой, чтобы убедить Сенат и Альтинг, что сеть может принять 5 миллионов беженцев». «Чушь собачья», — немедленно отреагировал генерал-губернатор. «Только на Мау и Обетованную после ее вступления в протекторат нахлынуло вдвое больше туристов. И гибель уникальной экосистемы никого не обеспокоила. Высадите нас на Армагасте или любой другой пустынной планете, пока не исчезнет угроза войны». Хент покачал головой. Его собачьи глаза смотрели еще печальнее, чем обычно. «Дело не в снабжении», — проговорил он. «И не в политике. Дело в... Шрайке», — закончил за него Лейн и отщипнул кусочек бекона. «Шрайк, вот подлинная причина». «Да, а также страх, что бродяги проникнут в сеть». Генерал-губернатор невесело рассмеялся. «Значит, установив здесь порталы, толпа трехметровых бродяг незаметно высадится и чинно пристроится к очереди. Этого вы боитесь?» Хент отпил кофе. «Нет, конечно, но существует реальная опасность вторжения. Каждый портал — вход в сеть. Об этом предупреждал консультативный совет». «Хорошо», — не сдавался молодой человек. «Эвакуируйте нас на кораблях. Разве не для этого сформировали первую эскадру?» «Не совсем так», — возразил Хент. «Наша цель — разгромить бродяг, а затем сделать Гиперион полноправной частью сети». «А как насчет угрозы, исходящей от Шрайка?» «Она будет нейтрализована», — ответил Хент и сделал небольшую паузу. Мимо нашей веранды проходила группа мужчин и женщин. Я поднял на них глаза, потом повернулся к своим собеседникам и тут же резко обернулся. Люди уже скрылись из виду. «Это не Мелио Арундес», — прервал я генерала-губернатора на полуслове. «Что? Ах да, доктор Арундес. Вы знаете его, господин Северн?» Ли Хент сердито уставился на меня, но я, как ни в чем не бывало, ответил. «Да, знаю». Хотя на самом деле ни разу не встречался с Арундесом. «Что он делает на Гиперионе?» 6 месяцев назад его экспедиция прибыла сюда по поручению Рейхс-университета Фрихольма провести дополнительные исследования гробниц времени. «Но гробницы закрыты для ученых и туристов», — возразил я. «Верно. Однако их приборы мы разрешали еженедельно передавать сводку их показаний по мультипередатчику консульства. Уже тогда свидетельствовали об изменении антиэнтропийных полей вокруг гробниц. В Рейхс-университете догадались, что эти изменения свидетельствуют о меняющемся состоянии гробниц и отправили сюда ведущих ученых сети, чтобы те исследовали феномен». «А вы не дали им разрешения?» — полувопросительно, полуутвердительно заметил я. Ответная улыбка Тео Лейна была холодной. «Это секретарь Сената Мейна Гладстон не дала им разрешения. Запрет посещать гробницы — прямое указание ТК-центра. Будь моя воля, я запретил бы паломничество, а экспедиция Арундеса дал зеленую улицу». И он снова повернулся к Хенту. «Извините», — я выскользнул из-за стола. Арундеса и его коллег, 3 женщин и 4 мужчин, чей облик свидетельствовал, что все они из разных миров сети, я нашел 2 верандами дальше. Они склонились над своими тарелками и научными камлогами, перебрасываясь настолько заумными терминами, что самый ученый-талмудист умер бы от зависти. «Доктор Арундес?» «Да», — поднял он голову. «Я видел его глазами Соло 20 лет назад. Сейчас он разменял 7-й десяток, но время пощадило удивительно красивый профиль, бронзовую кожу, упрямый подбородок и волнистые черные волосы. Лишь на висках проступала седина, но взгляд карих глаз был юношески ясен и пристален. Я понял, почему молодая аспирантка влюбилась в него без памяти. «Меня зовут Джозеф Северн», — представился я. «Мы не знакомы, но я знал вашу приятельницу, Рахиль Вайнтрауб». В следующую секунду Арундес был уже на ногах. Принося на ходу извинения своим спутникам, он повлек меня за локоть к выходу и дальше, по закоулкам Цицерона, пока мы не нашли свободного кабинета под круглым окном, выходящим на красные черепичные крыши. Выпустив мой локоть, он смерил меня оценивающим взглядом, от которого не укрылась ни здешняя одежда. Потом вывернул мою руку в поисках красноречивой синевы от пульсинизации на запястьях. «Вы слишком молоды для знакомства с ней», — резюмировал он. «Или вы знали Рахиль уже ребенком?» «Я больше знаком с ее отцом», — признался я. Доктор Арундес перевел дух и кивнул. «Конечно. Где Сол? Уже 9 месяцев я пытаюсь отыскать его через консульство. Власти Хеврона сообщают только то, что он выехал». Он снова смерил меня взглядом классификатора. «Вы знаете о болезни Рахили?» «Да», — ответил я. Болезнь Мерлина заставила ее расти наоборот, каждый день и миг теряя воспоминания о прошедшем. Мелио Арундес был одним из этих потерянных воспоминаний. «Вы навещали ее 15 стандартных лет назад на мире Барнарда». Лицо Арундеса исказило гримаса. «Это была ошибка», — пробормотал он. «Я намеревался поговорить с Солом и Сарой. Когда я увидел ее...» Он потряс головой. «Кто вы? Вы знаете, где сейчас Сол и Рахиль? Осталось трое суток до ее дня рождения». Я кивнул. Ее первого и последнего дня рождения. Вокруг было пусто и тихо, если не считать отголосков смеха, долетающих откуда-то с нижнего этажа. «Я здесь в командировке от правительства Сети», — сказал я. «Мне известно, что Сол Вайнтрауб с дочерью отправились к гробницам времени». Арундес побледнел, будто я ударил его в солнечное сплетение. «Здесь, на Гиперионе?» Он резко отвернулся к окну. «Я должен был догадаться. Хотя Сол всегда отказывался вернуться сюда. Но теперь, когда Сары нет...» Он во все глаза уставился на меня. «У вас есть с ним связь? С ней, с ними все в порядке?» Я отрицательно покачал головой. «Сейчас с ними нельзя связаться ни по радио, ни через инфосферу. Я знаю только, что добрались они благополучно. Вопрос в том, что известно вам и вашей группе. Любые сведения о гробницах могут оказаться спасительными». Мелио Арундес запустил руку в свою шевелюру. «Если б только они нас туда пустили. Это проклятая, идиотская, бюрократическая близорукость. Вы говорите, что имеете отношение к кабинету Гладстон? Можете ли вы им втолковать, насколько нам сейчас важно попасть туда?» «Я всего лишь посыльный», — ответил я. «Пожалуйста, объясните мне суть дела, и я постараюсь передать эту информацию по назначению». Большие руки Арундеса схватили что-то невидимое. Его напряжение и гнев были осязаемы. «В течение 3 лет консульство разрешало раз в неделю передавать по своему бесценному мультипередатчику данные телеметрии. Они свидетельствовали о медленном, но неуклонном распаде антиэнтропийной оболочки, приливов времени, внутри гробниц и вокруг них, странным, противоречащим всем теориям, но постоянным. Когда распад был замечен, нам разрешили вылететь сюда. Уже 1/2, как мы здесь. У нас есть данные, которые свидетельствуют, что гробницы открываются, движутся к синхронности с настоящим моментом. Но, увы, через 4 дня после нашего прибытия приборы смолкли. Все разом. Мы умоляли этого сукина сына Лейна, чтобы нас допустили хотя бы настроить их, заменить датчики, если уж нельзя присутствовать там лично. 0 реакции. Покинуть Китс не дают, связаться с университетом не разрешают, хотя с прибытием эскадры ВКС это стало намного проще. Мы пытались отправиться вверх по реке без разрешения, но амбалы из морской пехоты перехватили нас у шлюзов Карла и вернули назад в наручниках. 4 недели я отсидел в тюрьме. Теперь нам дарована свобода бестолку слоняться по Китсу, а если мы снова покинем пределы города, нас засадят на неопределенный срок. Можете ли вы помочь?» «Не знаю», — ответил я. «Я хочу помочь Вайнтраубам. Возможно, дело бы сильно продвинулось, попади ваша экспедиция на место. Вам известно, когда откроются гробницы?» Физик-темпоралист мрачно развел руками. «Будь у нас новые данные», — он вздохнул. «Может, они уже открылись, а может, не откроются еще 1/2». «Вы употребляете слово «открытые» в обычном смысле?» «Конечно, нет. Гробницы времени физически открыты для осмотра со времени их обнаружения. Уже 4 стандартных века. Словом «открытие» я обозначаю момент, когда исчезнут временные завесы, скрывающие их внутренние отсеки, синхронизацию комплекса с локальным временем». «Под локальным вы подразумеваете...» «Время этой вселенной, разумеется». И вы уверены, что гробницы движутся назад во времени из нашего будущего? — спросил я. «Назад во времени, безусловно», — уверенно ответил Арундес. «А что из нашего будущего? Не могу утверждать. Мы даже не знаем наверняка, что означает будущее с точки зрения темпоральной физики. Возможно, это набор синусоидальных волн вероятности, или мегапоэтическое дерево вариантов, или даже...» «Но чем бы оно ни было», — перебил я его, — «гробницы времени и Шрайк пришли оттуда?» «Гробницу времени наверняка», — подтвердил физик. «О Шрайке мне ничего не известно. Полагаю, это миф, не более, и его питает та же жажда сверхъестественных истин, что движет всеми религиями на свете». «Даже после того, что случилось с Рахилью?» — тихо спросил я. Мелио Арундес гневно взглянул на меня. «Рахиль заразилась болезнью Мерлина, и это настоящая болезнь, болезнь антиэнтропийного старения, вовсе не похожая на раны от зубов мифического чудовища». «Рана от зубов времени не миф», — возразил я, удивившись, что так лихо орудую дешевой философией. «Но суть в другом. Как поступят с Рахилью хозяева гробниц, Шрайк или кто там еще? Вернут ли они ее в локальный поток времени?» Арундес кивнул и уставился мимо меня на крыше. Солнце спряталось за облака, и утро сразу поблекло, красные черепицы потускнели, заморосил дождь. «И еще», — продолжил я к немалому своему удивлению, — «любите ли вы ее по-прежнему?» Физик медленно повернулся ко мне и буквально обжег взглядом. Я чувствовал, как мысль дать мне отпор, возможно, физически, созрела в нем, дошла до полного кипения и рассыпалась огненными искрами боли. Он залез в карман пиджака и показал мне голографию уже сидеющей, но привлекательной женщины и двух молодых людей. «Моя жена и дети», — негромко произнес Мелио Арундес. «Они ждут меня на возрождении, Вектор. Если даже Рахиль выздоровеет, то когда ей исполнится столько же, сколько было к моменту нашей встречи, у меня за плечами будет уже 82 стандартных года». Безнадежно махнув рукой, он убрал снимок в карман. «Но я по-прежнему ее люблю». «Готовы?» — нарушил тишину чей-то голос, и я увидел в дверях Хента и Тео Лейна. «Катер взлетает через 10 минут», — сообщил Хент. Поднявшись, я протянул руку Арундесу. «Я попытаюсь», — пообещал я ему на прощание. Генерал-губернатор Лейн отправил нас в космопорт на одном из скиммеров своей охраны, а сам вернулся в консульство. Военный скиммер был едва ли комфортабельнее личной машины дипломата, зато летел быстрее. Мы уже пристегивали ремни, прижатые к креслам защитным полем, когда Хент спросил. «Что за дело было у вас к этому физику?» «Просто возобновил старое знакомство с незнакомым другом», — ответил я. Хент нахмурился. «Что вы обещали ему, когда сказали, что попытаетесь?» Катер задрожал, дернулся и тут же рванулся вперед. Стартовая катапульта зашвырнула нас в небо. «Обещал помочь навестить больного друга, если сумею». Хент не спускал с меня враждебного взгляда, но я вытащил блокнот и занялся набросками интерьеров Цицерона. Я не отрывался от рисования все 15 минут полета до самой стыковки с прыгуном. С бьющимся сердцем я шагнул из портала на административный терминекс Дома правительства. Еще один шаг перенес нас на галерею Сената, где Мэйна Гладстон выступала перед битком набитым залом. Имиджеры и микрофоны доносили ее речь до Альтинга и сотен миллиардов напряженно внимающих граждан. Я взглянул на свой хронометр. 10:38. Наша отлучка продлилась всего 90 минут.